По пути нам встречалось все больше и больше беженцев из Темирии, которые бежали кто в Реданию, кто в Каедвин, измученные, окровавленные, в саже, абсолютно разные, люди-низушки, краснолюды, эльфы, полуэльфы, молодые, старые, дети, женщины и мужчины, девочки и мальчики, старики и старухи, самые разные обитатели мира, бежали из своих семейных очагов, подальше от войны, рабства и ужасов, которые война перенесет. Кто мог тогда знать, что с надеждой бегущие существа бегут прямо в пасть к тигру? Но сейчас мы с Трисс остановились на день в Ринде. Листовки с нашими портретами висели почти на каждом шагу. То же самое творится на окрестных деревьях. Хорошо, что я попросил Трисс наколдовать нам одежду, парики и маски, чтобы мы могли притвориться парой артистов. К сожалению, глаза ведьмаков очень сильно выдавали нас, и другой альтернативы не было. Вздохнув от увиденной листовки на стене таверны, подумал я: вы слышали, говорят, в Редании нелюдей проклятых на кострах сжигают, вместе с магиками этими, произнес громким голосом Кмет. Слыхал, слыхал, во имя мать его вечного огня, ахахахаха, рассмеявшись, сказал другой мужичок. А я давно говорил, что от этих чародеев ебучих, да выродков, одни проблемы, смеясь, сказал третий. Рывен, похоже, твои предчувствия были правдивы, сказала встревоженно Трисс. Я решил сменить имя, чтобы избежать лишних подозрений. Все-таки имя Геральт встречается очень и очень нечасто, а подозрительный артист в маске, с мускулистой фигурой и бледной кожей с таким именем, и подавно. Угу. Поэтому, мила, тебе нельзя в Реданию, согласившись с ней, сказал я, и стал слушать разговоры дальше. Это был хороший способ узнать обстановку в мире, хотя бы приблизительную. Черные захватили Темирию за неделю. Такими темпами нильфы и до нас доберутся, сказал встревоженно мужичок со смешными усами. Черт бы побрал этого ведьмака с чародейкой, что Фальтеста кокнули. Из-за них нильфы захватили Темирию, а теперь метит в Каедвин. Сука, скоро и до нас доберутся. Глотнув водку, сказал краснолюд, ударив кулаком по столу. А как звать та выродка того? Сплюнув, спросил мужик рядом с краснолюдом. Геральт из Ривии, сказал краснолюд, глотнув еще водки. Геральт из Ривии, белый волк, вдруг послышалось в таверне. Чего вякнул, ты кто таков будешь, курва? Разозлившись, сказал краснолюд. Увидев того, кто поправил мое имя, я тяжело вздохнул. Мила, это Золтан, кажется, у него проблемы, сказал я Трисс. Мы должны ему помочь, тут же воскликнула Трисс. Должны, подтвердил я. Ох, сука, думаешь, я тебя боюсь, Лютик, спрячься. Поднимаясь из-за стола, сказал Золтан. Блять, и Лютик здесь, ну что за непруха. Услышав Золтана, подумал я. Я встал и направился к ним. Ну что, курва, не боишься повторить мне это в лицо, сукин сын? Подойдя к краснолюду, сказал Золтан. Я боюсь, да что ты, сука, несешь? Замахиваясь кулаком, воскликнул краснолюд. Золтан было готовился отразить удар, как внезапно появился я и схватил руку краснолюда. Отпусти, ебаный трубадур, пока я тебе твою дудочку в задницу не засунул, воскликнул краснолюд, четно пытаясь вырвать свою руку из моей хватки. Вместо ответа я резко потянул его на себя и в этот же момент занес ногу и ударил его пяткой в нос. Краснолюд отлетел от удара, перевернув за собой стол. «Ах ты, сука!» — воскликнул мужик за его столом. «Валим их!» — крикнул другой. «Этот дудочник мой!» — крикнул краснолюд, только что улетевший, сплевывая кровь. Двое самых близких к Золтану вместе напали на него. Видя это, я решил помочь бородачу и пинком ноги отправил одного к лежащему на полу краснолюду. Тот как раз попытался встать, как вдруг в него прилетел какой-то мужик, заехав краснолюду лбом по голове, отчего оба мужика отключились. Последнего благополучно избил Золтан. Он вдарил ему по промежности, а потом с кулака в рыло, отчего мужик пошатнулся и упал. «Спасибо тебе, друг», протягивая мне руку, сказал Золтан. «Ну что, получили? Будете знать, как связываться со мной, Юлианом Альфредом Панкратцем Делиттинхофом». Подбежав, сказал Лютик. «Присаживайся, присаживайся с нами, добрый друг», схватив меня за руку, сказал Лютик. «Лютик, прекрати», осадил его Золтан. «Да ладно тебе, Золтан, вместе веселее», воскликнул Лютик, продолжая зазывать меня. Я слегка кивнул. «Ну вот, другое дело. Пошли, еда и питье за наш счет», воскликнул Лютик, увидев мой кивок. Я дал знак Трисс, чтобы она пошла с нами. «А, так ты не один, друг. Ну ничего, чем больше народу, тем веселее», увидев, как Трисс подходит, сказал Лютик. после чего мы вместе с Трис сели за их столик. Лютик заказал нам блюдо и риданскую водку. «Ну рассказывай, друг, куда путь держите?» — спросил с интересом Лютик. «Лютик, невежливо так, курва, спрашивать», — отчитал его Золтан. «Невежливо курва в каждое предложение вставлять», — защитился Лютик. «Лютик, блять, ты не меняешься», — вдруг сказал я, отпив воду из кружки. «Геральт», — воскликнул на всю таверну Лютик. «Заткнись», — резко заткнул ему я рот. «Кхе, друг, это правда ты?» — спросил Золтан. «Ммм», — кивнул я. «Вы правда вместе с Трис убили Фальтеста?» — спросил шепотом Лютик. Я покачал головой и сказал: «Нас подставили. Кто посмел? Ему ноги выдерну и в жопу засуну», — воскликнул Золтан, стукнув по столу. «Тише, Золтан, не привлекай внимания. Мы не знаем, кто нас подставил, но это был ведьмак», — сказал я, глотнув еще воды. «Ведьмак? Зачем ведьмаку убивать короля?» — шепотом спросил Лютик. Я пожал плечами и сказал: «Неважно зачем, главное, что король любит, и все повесили на нас. Мне это ой как не нравится, но и это не главная проблема. Да, что же может быть важнее, чем убийство короля?» — шепотом воскликнул Лютик. «Мы с Трис натворили делов в Банглиане. Боюсь, что не только в бывшей Тимирии, но и в Каэдвине нам теперь нет ходу», — безэмоционально сказал я. «Что же вы такого сделали-то?» — с интересом спросил Золтан. «Нас узнали, беженцы, и попытались отомстить за короля. Тогда я использовал арт и смел таверну с улиц города. Когда мы хотели сбежать, люди в городе стали кричать: «Черные, черные идут». Городская стража сразу забила в колокола и закрыли ворота, поставив на охрану людей. Увидев нас, солдаты стали стрелять из луков и арбалетов со стен, благо мы защитились магией. После, у самых ворот нас встретил вооруженный до зубов отряд копьеносцев с копьями и алебардами. Тогда я использовал арт на полную мощь и снес городские ворота вместе с полком солдат. Так мы умудрились сбежать. Думаю, теперь на нас открыта охота». «Так вот как все было», — задумчиво сказала Трис. «А это...» — запнулся Золтан. «Мила», — быстро ответил я. «Госпожа Мила, куда вы с...» — снова замолчал Золтан. «Рывином», — ответил ему я. «Куда вы с господином Рывином путь держите?» — задал наконец свой вопрос Золтан. «Банард», — ответила ему Трис. «Зачем вам туда? Это же на границе Каэдвина», — воскликнул Лютик. «Мы знаем, Лютик, знаем. Мы хотим найти чародея или старые учебники, чтобы я мог овладеть магией», — ответил я ему. «Рывин, тебе конь копытом по голове ударил? Ты же не можешь изучать магию чародеев», — усмехнувшись, сказал Лютик. «Похоже, от моей потери памяти есть и плюсы. Например, мой магический талант теперь довольно хорош. Мила даже сказала, что он равен как минимум адепту высокого уровня», — ответил я Лютику. «Рывин, Мила, айда лучше с нами в Новиград. Там у меня родственница приставилась. В наследство я получил шалфей и розмарин, бордель местный», — вдруг сказал Лютик. «Может быть, в другой раз. Завтра мы выезжаем в Пустульские горы, а оттуда до Банарда», — мягко отказав, сказал я. «Агрх», — недовольно фыркнул Лютик и сказал: «Вечно ты приключения на свою задницу ищешь. Ладно, будь по-твоему, друг. Сейчас давайте выпьем». «Выпьем», — подхватил идею Лютика Золтан. «Выпьем», — согласился я, поднимая кружку. «Выпьем», — очаровательно сказала Трис, тоже поднимая кружку. «Мы пили всю ночь, пока таверну не закрыли. Потом разбрелись по гостиницам. Я уже начинал жалеть, что не могу опьянеть, и это никак не связано с ведьмачьими мутациями Геральта, а скорее с моим личным иммунитетом. Так, когда даже Трис сбыла в дрезину, мне пришлось тащить ее на себе». Золтан тащил Лютика, хоть он и был пьян, но, как он говорил, по сравнению с махаканским спиртом, это дерьмовое пойло, и продолжал пить. Я уложил Трис на кровать, а сам сел в углу медитировать. Время пролетело быстро. Вместо одного дня, нам пришлось пробыть в Ринде 3 дня. Зато я понял, что Трис нельзя так много пить. Отходила она долго, болезненно, и ее заклинания не помогали от головной боли после попойки. Смирившись с этим, Трис лечилась традиционными методами. Поэтому это заняло 3 дня. Утром 3-го дня Трис чувствовала себя хорошо. Мы наконец могли попрощаться с Лютиком и Золтаном и отправиться в Пустульские горы. Встретившись с друзьями, мы горячо попрощались с ними, обещав друг другу, что обязательно встретимся вновь. Но вдруг в таверну вбежал мужик и закричал: «Нильфы, нильфы идут. Они напали на Каэдвин, Банглиан был захвачен, они продвигаются к Арт-Карайгу». В таверне началась паника. Кто-то спешил собирать вещи и валить подальше, а кто-то продолжал пить. Люди разные, от простого кмета до благородного дворянина, но всем было понятно, что грядет что-то большое, нечто, что изменит баланс в мире. Рывин шепотом шепнула Трис и добавила: «Что будем делать?» «Ничего, действуем по старому плану», — сказал я, допивая бокал воды. «Лютик, Зелтан, вы поскорее уходите в Новиград. Возможно, там мы с вами и встретимся в будущем», — сказал я, вставая из-за стола. «Хрен там возможно, курва, мы обязательно встретимся», — сказал Зелтан. «Верно, никаких возможно, мы встретимся и выпьем снова», — сказал Лютик. «Хорошо, мы обязательно встретимся», — подтвердил я и добавил. «Берегите себя, и вы», — ответили хором Лютик и Зелтан. «До встречи в Новиграде», — напоследок сказала Трис. На том мы и попрощались с ними, и отправились в Пульстульские горы. Жаль, я тогда не ведовал, к каким последствиям приведет мое решение. Дорога была гладкой, настолько, что это вызывало опасения. Мы не встретили ни одного монстра, ни одного разумного существа. Тишина пугала, но мы продолжали двигаться дальше. Через несколько дней мы достигли гор, но и там ничего не изменилось. Единственное, мое предчувствие говорило, что что-то произошло, что-то действительно большое. Но мы все равно продолжили путь сквозь горы, и вот когда мы уже практически перешли горы, вступая на территорию Каэдвина, с вершин гор мы увидели, как огненное зарево поднимается отовсюду впереди. Из-за гор, высотой как Эверест, мы этого не видели, но сейчас было ясно, что началась война. Третья Северная война началась гораздо раньше, чем должна была, и Каэдвин был в огне. «Геральт», — произнесла Трис, глядя на клубы дыма, поднимающиеся впереди. «Я вижу, черт бы побрал этих нильфов. Почему сейчас, почему они решили напасть именно сейчас?» — закричал я в пустоту, но быстро успокоился, поняв, что причиной тому послужил я, разрушив оборону Банглиана. Вздохнув, я сказал Трис: «Мы зашли так далеко, не для того, чтобы все бросить и повернуть назад. Собираюсь двигаться вперед. Что насчет тебя?» «Я пойду с тобой», — не раздумывая, сказала чародейка. «Это будет опасно, настолько, что я, возможно, не смогу тебя защитить в случае опасности», — продолжил убеждать ее остаться я. «Геральт, я могу за себя постоять», — уверенно сказала Трис. «Хорошо, тогда выдвигаемся», — вздохнув, сказал я, и мы начали спуск в долину. Все было гораздо хуже, чем мы представляли. Деревни, что встречались нам, были сожжены. Только старики оплакивали убитых и похищенных существ. На деревьях, столбах да практически везде, висели повешенные трупы. Атмосфера отчаяния наполняла воздух. Но и это было не все. На полях битв было все гораздо хуже. Земля сожжена, усеянная трупами и их частями. Сломанные орудия, доспехи, стрелы. Земля почернела от проливающейся на ней крови, а на весь этот ужас сбежались трупоеды, гули, альгули. Их было так много, что даже ведьмак не стал бы с ними сражаться. А что до меня? Меня с Трис это вообще не интересовало. Мы спешили как можно быстрее попасть в Банард, стараясь не замечать здешних ужасов. Но не замечать их вовсе было невозможно. Запах крови, гнилой, горелой плоти наполнял воздух. Трис сморщилась, пыталась не дышать, но разве это было возможно? В такой атмосфере ужаса войны мы продвигались к Баннарду. Я уже постепенно стал надеяться на худшее и заранее сконструировал формулу модели магических координат Каэрмархина. Оставалось только сконструировать формулу связи и отправную точку, и я бы смог мгновенно телепортироваться в Каэрмархин. Вот только была проблема: я мог это сделать только один. Я чувствовал это. Мне не хватало энергии истока на телепорт двоих. Через неделю пути сквозь ад мы достигли подножья Синих гор, откуда уже видели Банард, возвышающийся на горе. На удивление, с ним было все в порядке. Не было ни пламени, поднимающегося над ним, ни флагов черных. Все было максимально спокойно, что еще больше меня насторожило. Мы поднялись к Баннарду и спокойно вошли в город. Атмосфера была здесь странной. На нас даже не обращали внимания. Трис предложила пройти в магическую библиотеку, для входа в которую нужно было показать, что ты маг. Я согласился, и мы пошли к библиотеке. Величественное каменное здание величиной с несколько десятков квадратных метров. Тем не менее, на входе не было никакого привратника. Посмотри на эту дверь. Она магическая. Нужно перелить в нее энергию истока, и она откроется, — сказала Трис, глядя на дверь, исписанную странными узорами. Мы сделали, как сказала Трис, и, о чудо, дверь открылась. Внутри было пусто, и только книги покоились на огромных полках. «Как-то слишком здесь тихо, почему нет ни одного чародея?» «С подозрением», — проговорил я. Трис покачала головой. «Ладно, мы пришли сюда за знаниями, а не с чародеями разговаривать», — сказал я, и принялся просматривать книги на полках. Трис также с интересом читала здешние книги, казалось бы, забыв про меня. «Мне это было на руку, и я мог использовать психометрию, что я и сделал, якобы быстро пролистывая книги, я уже на самом деле знал все, что в ней было. Таким образом я обошел всю библиотеку, впитав в себя информацию из всех книг, в том числе здешнюю алхимию, что была настолько отсталой, что от нее не было толка, рунологию, что также ни в коем случае не могла сравниться с массивами, или с магией из мира ДХД, и наконец заклинания. В теории, я знал сейчас очень много разных заклинаний, от действительно мощных, до обыкновенных, типа телекинеза, позволяющего двигать предметы на расстоянии. Но по-настоящему меня удивило то, как же все-таки работает заклинание созидания. Я мог представить абсолютно все, но не ожидал, что эта, казалось бы, простая магия, обладает такой тяжелой основой. Поэтому, пока Трис читала различные магические книги, я тренировался в этой магии. Для ее использования нужно было представить объект в виде магической формулы модели, проекции. Но недостаточно было представить внешний вид, также нужно было представить физические, химические и биологические свойства в виде магической формулы модели проекции. Вот это уже вызывало действительно сложности. Поэтому внешний вид одежд, которые носит Трис, это иллюзия. Мясо кота Блипаса для Адды тоже была иллюзией. Для создания реального объекта нужно понимать его суть и суметь представить его в виде магической формулы модели проекции, а после сконструировать эту формулу с помощью энергии истоков теле мага. Рука в этом случае выступает направлением, где появится объект. Тем не менее, эта сила созидания имеет ограничения. Никому еще не удавалось создать органический объект. К тому же, кроме понимания созданный объект, маг должен был видеть ранее. Поэтому у меня не получалось использовать эту магию в тренировках с Трис. Я пытался создать пистолет, ведь было максимально полезно мгновенно создавать пистолет из ничего и неожиданно выстреливать неожидавшему этого противнику. Отсюда вытекает еще один минус. Любая ошибка в представлении в виде магической формулы проекции будет крахом всей формулы. То есть более сложные для представления объекты, таких как пистолет, практически невозможно создать, потому что крайне сложно представить весь пистолет в виде магической формулы модели проекции. Поэтому для тренировок я использовал более простые предметы, такие как иглы, например. Эффективность игл была доказана на знатном приеме, так что вопрос об их полезности отпадал. Прошла неделя, мои подозрения все крепли. Мало того, что за это время никто не зашел сюда, так еще и тишина библиотеки угнетала. Но я продолжал тренироваться, и наконец-то достиг успеха, успешно создав 5 серебряных игр для акупунктуры. Стоило этим маленьким иглам появиться между моих пальцев, как система прислала уведомление. Так вот в чем дело. Трис постоянно поддерживает одежду своей энергией истока, ну или энергией истока в ее магическом амулете. В любом случае, лучше бы носила простую одежду, и теперь понятно, почему одежда вмиг испаряется, когда мы занимаемся сексом. Прочитав описание, подумал я: «Трис, я закончил. Остальное попрактикую там, где это возможно», — сказал я Трис, которая до сих пор с интересом читала одну книгу. Однако стоило ей услышать мой голос, как она аккуратно отправила книгу телекинезом на верхнюю полку, где ее взяла. «Куда мы отправимся теперь?» — спросила обеспокоенно Трис. «Не знаю, но подальше отсюда. Мне не нравится это место. Такое ощущение, что за нами следят», — быстро ответил ей я. «Да, у меня тоже есть такое чувство», — с волнением произнесла Трис. «Ладно, пойдем», — сказал я и отправился на выход. Трис сугукнула и пошла за мной следом. Не предвещая беды, мы открыли магические двери, напитав их своей энергией истока. Но стоило нам выйти из библиотеки, как мы поняли, что оказались в ловушке. «Генерал, они вышли», — закричал офицер Нильфгаарда, отчитавшись Марврану Вархису, командиру дивизии Альба, который был не только высокопоставленным военачальником, но и чистокровным аристократом, одним из тех, кто по праву мог назвать себя истинным нильфгаарцем. «Так, так, кто это тут у нас? Ведьмак Геральт из Ривии и чародейка Трис Смиригольд. Перед нами предстал человек, одетый в богато выглядящую черную одежду, с рисунком солнца на груди. Он был высок, статен, а его рыжие волосы развивались на ветру. «Ну ладно, снимите эти ваши маски», — сказал Вархис. «Что, что мать его он здесь делает? Где я прокололся? Как он узнал почему?» Тысячу вопросов пробежали в моей голове, но ответа на них не было. Перед многочисленной дивизией Эльба мы были словно муравьи. Даже если бы я использовал арт в полную мощь, мы бы не прорвали окружение. Нам пришлось подчиниться. Мы сняли капюшоны и маски с лиц. Мои кошачьи глаза холодно смотрели на генерала и его войско. «Хорошо, превосходно!» — воскликнул Вархис, а потом холодно добавил. «Схватить их, заковать в Двимерит, и поосторожнее с ведьмаком, он куда опаснее чародейки!» «Трис, сбеги!» — крикнул я, увидев, что нас зажимают в тиски. «Нет, я тебя не брошу!» — воскликнула Трис, приготовившись к битве. «Беги, дура!» Снова попытался убедить ее я, но времени уже почти не оставалось. «Нет», — категорично ответила Трис, повысив тон. «Прости», — заранее извинился я перед ней, и активировал заранее подготовленную формулу связи, быстро сконструировав с помощью духовного чувства формулу магических координат модели проекции, места, где стояла Трис. «Что, товарищ?» — только и успела воскликнуть Трис, прежде чем исчезла в портале, мгновенно созданном мной. Я почувствовал, как энергия истока в моем теле стала гораздо меньше, и на восстановление уйдет какое-то время. Не говоря уже об Арде, даже Квен будет бесполезен. Как благородно. Не ожидал, что северный варвар выберет спасти подругу, а не себя самого. Похлопав в ладоши, сказал Вархис с насмешкой. «Схватить ведьмака», — добавил он холодно после своих слов. «Войско понеслось прямо на меня. Копья, алебарды, мечи и даже щиты были устремлены на меня. Я также видел парочку воинов с булавами. Выглядели они так, как будто не хотели меня схватить, словно все, что ими движет, это животная ярость, желание разорвать меня на части как можно быстрее. «Хотите схватить меня? Это не будет так легко», — закричал я, быстро выхватывая меч у себя на поясе, приготовившись к бою. Использовать свой стиль боя было бы глупо, так как здесь слишком много свидетелей, да и генерал этот знаком с ведьмачьим стилем, а мой уж явно на него не похож. Арондит остался у лошади, а путь к ней перегородили солдаты. Поэтому первым делом нужно было попасть к лошадям, чтобы забрать Арондит. Я не хотел терять этот меч, не хотел. Я двигался молниеносно, пируэт, удар, блокирование, контратака. Головы и конечности солдат закружились в бешеном танце вместе со мной. Я медленно продвигался к нашим стрис с лошадям, чтобы забрать Арондит. Шли минуты. Как же я был наивен. Скольких я убил за это время? 10, может 20, а может 100 человек. Но они не кончались, их становилось все больше, а меня зажимали в тиски. Мое желание забрать Арондит любой ценой оставалось недостижимым. Но я не терял надежду, я продолжил убивать, убивал беспощадно, не оставляя и шанса на выживание. Как вдруг: «Довольно!» — воскликнул какой-то женский голос, когда я уже хотел разрубить ближайших ко мне солдатов. На удивление он показался знакомым, словно из далеких отголосков памяти Геральта, этот голос взывал к себе. Меня тянуло к нему. Я пытался избавиться от этого наваждения, продолжить рубить всех направо и налево, но не мог. Моя рука остановилась, занесенная над головой Нильфа. Я понял, что это скорее всего из-за желания, которое Геральт загадал Джину, но все равно не мог противиться ему. Я также понял, что зависимость тела передалась и мне. Это была она, Йеннифер. Появилась среди тысяч солдат Нильфгаарда, одетая в черное и белое, с обсидиановой звездой на шее, черные локоны, фиалковые глаза. Она смотрела в мои кошачьи глаза и грациозной походкой подходила все ближе и ближе, а я не мог сопротивляться ее чарам. Я опустил меч, а солдаты, недавно пытающиеся схватить меня, расступились перед ней. Ее аромат сирени и крыжовника достиг моего носа. «Рада тебя видеть, Геральт. Бы тебя обняла, только ты весь в крови», — язвительно и одновременно очаровательно произнесла Йеннифер, остановившись напротив меня. «Чертов Джин и чертов Геральт, я не могу сопротивляться желанию обнять и поцеловать ее», — подумал я, прежде чем насильно подавить в себе это желание и сказать холодным тоном. «Мы знакомы, сплошные отговорки. Ты как всегда», — сказала Йеннифер. «Я, кто ты такая, и почему я не могу сопротивляться желанию обнять тебя?» — якобы разозлившись, воскликнул я. «Ах, вот оно что. Так, ты тоже потерял память, понятно», — поникнув, сказала Йеннифер, прежде чем язвительно воскликнуть: «Но ничего, я заставлю тебя вспомнить все». Договорив, она использовала на мне какое-то заклинание, судя по всему, усыпление. Я не стал ей сопротивляться, да и ситуация неподходящая была. Притворившись усыпленным, я упал прямо на нее. Она подхватила меня, и аромат сирени и крыжовника еще сильнее ударив мне в нос. «Теперь мы снова вместе. Даже смерть не смогла разлучить нас», — тихо прошептала Йеннифер. После чего она аккуратно положила меня на землю. Потом она долго спорила и уговаривала Вархиса не сковывать меня двемеритом, что я не опасен, но тот рассказал ей, что я учудил в Банглиан, и как я телепортировал Трисс подальше отсюда. Йеннифер под напором генерала пришлось согласиться. Меня сковали двемеритом, и я сразу же почувствовал, как энергия истока стала неподконтрольной мне. Так вот как действует двемерит. Он создает рассинхронизацию мага и его энергии истока, делая ее неподконтрольной магу. Оказавшись под действием двемерита, осознал я, дальше меня куда-то тащили солдаты, закинули в повозку или в карету и куда-то повезли. На каждой кочке меня подбрасывало, и я больно ударялся об дно повозки или кареты, в которой меня везли. Вскоре я снова почувствовал запах крови, обгорелой плоти. Это дало мне понять, что мы находимся на территории Каэдвина, а вот куда мы двигались, я, к сожалению, не знал. Тем не менее, я думал, что мне делать дальше и как из этой жопы, что я сотворил, вылазить. Радовало только одно, судя по ауре, Арондит оставался недалеко от меня. Так что, скорее всего, лошадь, что несла на себе этот замечательный меч, подарок от владычицы озера, была совсем неподалеку, или же сам меч был неподалеку. Поэтому я хотя бы немного мог расслабиться, ждать и обдумывать, что же делать мне дальше. Часть 76. Примечание к части. HTTPS. At68.9.Skxfxern8. Ссылка на альбом, где будут картинки персонажей Ведьмака. Ссылка на альбом, где будут ведьмачьи знаки и магия. HTTPS. Ankm2xwunat1nn6. Ссылка на альбом, где будут все карты по Ведьмаку. HTTPS. 3y633vzuhv7df8. Вот очередная глава закончена. 24 str. Еху. Событий в ней достаточно, и они довольно мрачные. Постскриптум. Вы не ждали, а мы приперлись. Новая глава появилась намного раньше, чем обычно. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, HTTPS, Хвибицамягот. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Погруженный в свои мысли и хорошенько все обдумав, я решил посмотреть, для чего Йеннифер схватила меня, с какой целью и куда меня везут. Уже от этого я хотел двигаться дальше, если меня будут к чему-то принуждать, я заставлю их за это заплатить. Тем более мне действительно было интересно, как Йеннифер восстановила память, и как смогла найти меня, а главное, с какой целью. Ведь Цири сейчас путешествует между мирами, и вернется еще не скоро. За такими думами, погруженный в свои мысли, я не заметил, как пролетело время. Открыв глаза, я удивился. Никаких кандалов, никакой камеры, я лежал в бадье с водой, а чуть поодаль Йеннифер, с полотенцем на голове, красилась, смотря на себя в зеркало. «Кто ты такая?» — задал я ей вопрос. «Мое имя Йеннифер, Йеннифер из Вингерберга», — спокойно ответила Йеннифер. «И что тебе, Йеннифер из Вингерберга, нужно от меня, простого ведьмака?» — спросил я у нее. Она слегка вздрогнула из-за моих слов, но все же сказала: «Вини себя в этом, и только себя, слышишь? Кто заставлял загадывать тебя то дурацкое желание, что даже после смерти нашей мы снова встретились вновь? Я не знаю, о чем ты говоришь, не помню», — пытался сказать я, но был перебит Йеннифер. «Знаю, поэтому я здесь. Помогу тебе вспомнить все, что нас связывало и до сих пор связывает. Если я не хочу вспоминать, не хочу становиться тем, кем был раньше», — задал я ей свой вопрос. «Тогда я заставлю тебя вспомнить», — сказала, вставая со стула, абсолютно голая Йеннифер, и пошла в мою сторону. «Что ты хочешь сделать?» — спросил я у нее, видя, как та грациозно шагает в мою сторону, виляя задницей. Вдруг она стянула полотенце с головы, давая свободу своим прекрасным черным локонам. «Я не могу ей сопротивляться, совсем. Черт бы побрал этого Геральта, с его желанием». В очередной раз ругался я на Геральта. Йеннифер тем временем залезла в бадью, нежно провела рукой по усеянной шрамами груди, плавно пробираясь к моим губам. Добравшись до моих губ, та впилась в них, как тигрица, играющая с косулей. Жадно и бесцеремонно она проникла в мой рот своим языком, обхватив мою шею руками. Я чувствовал себя странно, впервые я был абсолютно беспомощен перед женщиной. Я не мог ее отбросить, не мог и не хотел. Пока я был в затруднении, Йеннифер почувствовала мою слабость, и, воспользовавшись ей, оседлала меня, томно простонав: «Геральт, как же я долго этого ждала». Поглощенный ощущением ее узенькой пещерки, я задвигался в такт ее движением. Мое тело, вернее тело Геральта, не слушалось, оно действовало инстинктивно, вырывая у черноволосой чародейки периодические стоны страсти изо рта. После секса, довольная Йеннифер сказала: «Ты что-нибудь вспомнил, каких же мне усилий стоило, чтобы нагло ей соврать?» Покачав головой: «Нет». «Понятно», — спокойно сказала та, а после с ухмылкой добавила: «Ничего, у нас еще полно времени», и снова оседлала моего бравого дракона. Такая процедура повторилась еще 4-5 раз, пока Йеннифер, наконец уставши, не сказала: «Чертов монстр, когда ты стал настолько вынослив?» Я тактично промолчал в ответ: «Ладно, в таком случае продолжим завтра, заставлю тебя все вспомнить», — сказала Йеннифер, прежде чем нацепить на меня браслет из двимерита. «Ты посмела надеть его на меня?» — разозлившись, воскликнул я. «Посмела, и что же ты сделаешь?» — с издевкой спросила Йеннифер, демонстративно надевая на себя одежду. Я промолчал, не потому что не мог ответить ей, а потому что в этом не было смысла. Ее способ возвращения Геральту воспоминаний был отличен от того, что я представлял. Однако это было явно не все, ради чего я здесь нахожусь. Здесь, это скорее всего оккупированная Нильфгаардом Вазима. Хотя я не знаю, сколько времени я пробыл в раздумьях, но до Нильфгаарда мы бы не добрались так быстро, разве что если бы прошел целый год. Поэтому осталась только Вазима, бывшая столица Тимири. Возможно, император Ингир также здесь, и хочет меня о чем-то попросить. Но прежде всего для этого я должен вспомнить все. Поэтому нужна Йеннифер, а ей же это все просто доставляет удовольствие. Построил я свою теорию. Вот и славно. Видя, что я долгое время молчу, сказала Йеннифер, а после добавила: «Будь хорошим мальчиком, и посиди здесь, пока я не вернусь». Мне не нравилось ее превосходство, и телу это тоже не нравилось. Как бы красиво она ни была, как бы идеально ее фигура ни была, ее характер всегда заставлял Геральта страдать. И даже сейчас, я буквально у нее на поводке. Не дождавшись от меня ответа, Йеннифер вышла из комнаты, направляясь скорее всего к Ингару или в Архису. «Ладно, долго так продолжаться не может. Сперва я должен понять, смогу ли я сбежать в сохраненный мир», — подумал я. Это также была причина, почему я так легко отправил Трис в Каирмархин, а сам остался. Я не боялся тюрем и кандалов, потому что я верил, что смогу их разрушить в сохраненном мире. Мысленно сосредоточившись, я захотел попасть в сохраненный мир. И, о чудо, это действительно произошло. Уже в сохраненном мире я мог легко избавиться от этого браслета, но решил проверить последнюю теорию, что если я смогу засунуть браслет просто в инвентарь, тогда это будет во много раз быстрее и эффективнее. Подумал я, и сразу же проверил. Браслет действительно пропал, и появился в моем инвентаре. Причем статус инвентаря посчитал его за предмет одежды ячейки наручи. Слов у меня не было, и сразу же надел браслет обратно. Теперь в моих руках был еще один козырь, о котором никто кроме меня в этом мире не знал, а также никто на это больше не был способен. Ладно, пора возвращаться. Будет совсем комично, если Йеннифер вернется, а меня там нет, — подумал я, и вышел из сохраненного мира. Йеннифер не было, а на двери комнаты лежали защитные чары, так что покинуть я их не мог. Я не знал этого наверняка, просто чувствовал исходящую от них энергию истока. Поэтому я решил ничего не делать, а просто дожидаться Йеннифер. Прошла неделя. Неделя эта прошла занятий их сексом с Йеннифер с утра до ночи. За это время мы перепробовали все возможные позы, какие только могли придумать. Тело Геральта и Йеннифер, похоже, наслаждались этому, а вот мой разум страдал. Меня использовали нагло и бесцеремонно. Сказать, что мне не нравилась компания Йеннифер, у меня не повернется язык. Она прекрасна, сексуальна и харизматична. Идеальная девушка, не будь ее характер такой, какой он есть. Я не верил, что это действительно ее метод вернуть мне воспоминания. Больше было похоже на воссоединение после долгих лет разлуки. По сути, так оно и есть, но ее страсть была по-настоящему ненасытна. Тем более она стала привыкать к моей выносливости, и ее сексуальная выносливость также возросла. Теперь она могла выдержать 7 оргазмов, вместо 5, и держалась гораздо дольше. Мне почему-то казалось, что если так и продолжится, Йеннифер станет полностью зависима от секса, а ее выносливость будет по крайней мере близка к моей. Что еще больше пугало меня, так это то, что несмотря на то, сколько раз мы занимались сексом, Йеннифер была по-настоящему счастлива. Об этом говорило ее каждое движение, она была просто ненасытна. Я даже понятия не имел, как она умудрилась добиться такой свободы, чтобы заниматься со мной сексом практически день и ночь, и только на пару часов выходить куда-то. После очередного секса, Йеннифер спросила, вздыхая: «Геральт, Хуа, ты вспомнил? Понятия не имею, кто ты такая, но чувствую непреодолимую тягу к тебе. Такую, что я не могу сопротивляться, не могу и не хочу этого делать», — честно ответил ей я. Йеннифер вздохнула и сказала: «В таком случае нам не остается ничего, кроме как представить тебя в таком виде». «Кому представить?» — с интересом спросил я, ухватившись за это. «Увидишь, завтра», — сказала Йеннифер, надевая свою одежду. «Ты опять уходишь?» — спросил я, видя, как она снова хочет куда-то уйти. «А что, ты будешь скучать?» — ехидно спросила Йеннифер в ответ. Я промолчал, а та просто вышла из комнаты. На следующий день Йеннифер ушла раньше, чем обычно, она даже не стала заниматься со мной сексом. Через пару минут после ее ухода, зашел весь такой ухоженный мужик средних лет. Он бы кем-то типа дворецкого, обязанного привести меня в порядок. Обращался он ко мне: «Ваша милость», и никак иначе. Первое, что он приказал сделать, это помыть меня. Мыли меня 3 служанки. Среди них была и полуэльфика с черными волосами. Когда они закончили, он сказал: «Достаточно», и провел пальцем по моей коже. «Приемлемо», — вот что вырвалось из его уст. Хоть он хотел казаться вежливым, благородным, учтивым, но все это был фарс. Он относился ко мне с пренебрежением и презрением, как к обычному грязному варвару. Пуска, мне было на это плевать. После помывки была процедура бритья, и в этот момент в комнату вошел 3-й человек, тот самый Вархис. Дворецкий, так у меня ассоциировался тот мужик, сразу же задал вопрос, что он здесь делает, и не может ли это подождать. «Ничего, люди с бритвой на горле становятся сговорчивее и честнее», — ответил ему Вархис. «Я буду задавать вопросы, ведьмак, а ты должен будешь отвечать», — сказал он тоном, не терпящим возражения. «Зависит от вопросов», — холодно сказал ему я, на что тот рассмеялся и сказал: «Ты с характером, мне нравятся такие люди, нравится их ломать. КХМ, приступим. Имя — Геральт из Ривии, возраст — неизвестен, профессия — ведьмак, убийца чудовищ, все верно?» Я кивнула, и он продолжил: «Месяц назад вы вместе с чародейкой Трис Смиригольд были обнаружены темирскими беженцами. Посчитав вас убийцами короля, они на вас напали, но ты применил неизвестную магию, разрушив таверну. Потом, под эту суматоху вы бежали к вратам, верно?» «Верно», — спокойно ответил я, ощущая, как мне сбривают усы и бороду, что отросла за время пути. «Однако вас стали зажимать в окружении, а ворота оказались закрыты. Мало того, в вас также открыли огонь из луков и арбалетов. Так как же вам удалось избежать урона?» — вопросительно посмотрев на меня, спросил он.